Глава 20. Павел. «Буду через 10 минут. Валера, скинь точку геолокации». Завел машину, бросая взгляд в зеркало заднего вида. «И ты прекрасно знаешь, как я не люблю, когда меня срывают из командировки». «Простите», — промямлил Валера, один из замов. «Постараюсь быстро по делу». Припаркованный немного вдали от ворот элеватора, белый седан премиум-класса на доли секунды привлек мое внимание. Но Валера отвлек следующим рабочим вопросом, мысленно фыркнув, что все идет по одному месту, отъехал от элеватора в сторону, где и должна была состояться встреча. А как же хорошо начинался сегодняшний день. Всю ночь я занимался любовью с желанной женщиной, начиная верить в судьбу и ее благосклонность. Лена дала мне шанс, пусть и с испытательным сроком, который я просто не могу просрать. Жалел же я только об одном – что надо было действовать раньше. Но получилось, как получилось. Значит, так надо было. Уже паркуясь возле небольшой местной кафешки, сердце пронзило неприятное предчувствие. Сжал сильнее руль, прикрыл глаза и стиснул зубы. Какого хрена? Что это? Понадобилось пару минут, чтобы снова начать спокойно дышать и выровнять пульс. Валера стоял у входа, нервно постукивая одной ногой. «Пошли!» «Попробуем местную кухню, заодно разберем твои трудности». Пожал ему руку, поставил машину на сигнализацию и первый вошел внутрь. В итоге я, не став рисковать своим желудком, заказал фруктовый чай с пирожным. Мой сотрудник выбрал себе солянку и витаминный салат. Я не стал отговаривать его здоровье. Пусть жертвует. Только сморщился, когда принесли его заказ. «Давай, что там у тебя?» «Петрохлеб увеличивает объем». Прислали доп. Соглашение, но оплату будут производить после отгрузки на экспорт. Напомни, куда последнее судно с их пшеницей идет? Бегло пробежался по документу, улыбаясь хитрожопности данного грузовладельца. Аргентина. Судно под самое горлышко. Более 60 тысяч тонн. Их даже не пугают пени. Именно. Экономисты ждут вашего решения. А если не дадим добро... то они понизят объемы, и тогда придется отказаться от Тамани. Протяну задумчиво. Да чертиков не люблю, когда со мной играют и загоняют в угол. Не хотелось терять такого клиента. Да и пока проблем с ним не было. Что с ними по логистике? Пытался внимательно слушать отчет Валеры, а мысли крутились вокруг капельки. Жалел, что оставил ее. Пусть бы сидела со мной рядом и слушала. А мне было бы спокойно. Вот только не понимал, почему меня беспокойство не отпускает? Она на закрытом предприятии. Я уже скоро освобожусь. Но вот сердце все не на месте. Перспектива золотая. Но это если простыми словами. Хорошо. Кивнул. Хоть ни одного слова и не услышал. Надо заканчивать. Не могу сосредоточиться на работе. Какая-то сила все сильнее тянет меня обратно к жене. Давай закругляться. На днях уже буду на работе. И на месте решим остальное. Не успел я взять ручку. Какой же у мой мобильный? На экране высветилось имя друга. Маякнув сотруднику, что выйду на пару минут, ответил. «Я надеюсь, ты с хорошими новостями?» «С хуетами! Ты там дрочишь, что ли?» «Эй, тормози материться! Что случилось?» Ничего не понимая, глянул на наручные часы. Меня не было рядом с Леной около часа. «Ты там чем занимаешься? Нахрена просил столько доступов для слежки за Леной?» «Да хорош орать! Боря, в чем дело?» Зиновьев кому-то в сторону рыкнул, мол, минуту, и выдал. «Не стал вчера тебя дергать. Сам следил за нашим хреном. И...» Не нравилось мне такое начало. Неприятно засосало под ложечкой. Во рту появился горький привкус, а ладони вспотели. Странные звонки, хаотичные перемещения. «Короче, сейчас он рядом с вами. Давай осторожнее. В каком смысле рядом?» «Соколов, ты отупел?» «По данным, он сейчас возле Лены. Подожди». Сам не заметил, как затаил дыхание, когда Боря низким голосом попросил ждать. «Да твою ж мать!» «Борь, программа показывает, что он и Лена вместе и быстро двигаются в сторону Ставрополя. Ты, блядь, где?» А я уже садился в машину, холодея от страха за капельку. «Скинь последние данные, я еду за ними». Включил громкую связь и вырулил с парковки кафе. «Секунду. Лови. Уже еду за ними. Давай. Мы пока ничего не можем сделать. Почему? Он явно Лену силой забрал. «Почему ты так в этом уверен?» — тихо спросил друг. «Мы снова вместе, и я знаю, что она просто так с ним бы не поехала. Вчера ей все рассказал. Тогда это меняет дело. Но пока нет никаких заявлений. Про похищение и...» «Я тебя понял. Сам разберусь». Скинул звонок и прибавил газу. «Я понимал, в каком положении Зиновьев и был благодарен, что он немедленно поставил меня в известность. У меня был шанс их догнать. Но я все же начал молиться, чтобы успеть вовремя, и моя жена была в целости и сохранности. Такого страха я еще никогда не испытывал за всю свою жизнь. Какие только мысли не лезли в голову, и чем я быстрее нагонял их, тем фантазии становились страшнее. Машину я не жалел. Скорость была настолько высокая, что можно было спокойно вляпаться по самые помидоры. Но высшие силы меня берегли. Несколько раз я создавал аварийную ситуацию и одними губами шептал извинения и гнал дальше, не оглядываясь. Зеленая точка на экране мобильного показывала, что этот гад стоит, а мне до них всего несколько минут быстрой езды. И только я обрадовался, что успею, как точка снова начала двигаться, увеличивая расстояние между нами. «Твою мать! Стой, урод!» Ударил по рулю и кинул взгляд на стрелку, отвечающую за топливо. Увы, она немилосердно падала вниз. «Если в ближайшее время я не нагоню их, то встану с пустым бензобаком». Громко выругавшись, прибавил газу и практически уложил стрелку спидометра. Казалось, что время остановилось, а я тащусь, как черепаха. Но мотор ревел, а ветер завывал слегка приоткрытое окно. Расстояние сокращалось, и вскоре я увидел тот самый белый седан. Действовал быстро, не колебался. Обогнал машину червоного и преградил путь, надеясь, что тот одумается и остановит свою тачку. И тут я ошибся. Психопат пошел на таран. Удар был сильный. Меня пару раз крутануло на дороге и выкинуло на встречную полосу. Подушки безопасности тут же сработали, что было весьма не кстати. На несколько секунд меня даже оглушило. Дернув головой, быстро спустил подушку и практически выпал из машины. Но дать себе время прийти в себя я не мог позволить. Белый седан уже в 5 метрах лежал на боку и слегка дымился. Дикий страх, что моя капелька пострадала или что-то может быть еще хуже, толкнул меня встать на ноги и действовать по обстоятельствам, вытягивать ее из машины. «Лена, как же страшно, когда такое с тобой происходит впервые. Слова не действовали на Матвея, лишь разжигали его безумие. Оставалось только одно – защищаться любыми способами». Я со всей силой укусила червоного за ляжку, не обращая внимания на боль, которая простреливала все тело. «Ах ты ж сука!» — взвыл Матвей. «Я сейчас повыбиваю тебе все зубы!» Он со всей силы ударил меня по лицу и откинул к пассажирской двери. Небольшой толчок от дверь был не так силен, как удар от его ладони. Во рту появился железный привкус крови, а в голове зашумело. «Запомни хорошенько первое правило, тварь! За любое сопротивление ты будешь жестко наказана». Матвей чуть наклонился ко мне, пугая безумными глазами. Он пальцем стер дорожку крови из моей разбитой губы и улыбнулся хищным оскалом. «Это я тебя только приласкал». «Матвей, зачем я тебе? Ты не ответила на мой вопрос!» — вскрикнул он, в секунду зверея. «Нет, я ненавижу его! Не верю! Ты мне врала! Просто...» Я лихорадочно соображала, как ответить так, чтобы выглядело убедительно. «Я боялась тебя потерять». У Матвея заходили скулы, но он сдержался, а я выдохнула. Значит, ложь была правдоподобная. Он кивнул и завел машину. «Матвей, помоги мне понять себя. Я не понимаю, что с тобой происходит. Стоит попытаться заговорить своего похитителя, чтобы войти к нему в доверие. Понять? Ты права. Я так затрахался притворяться паинькой, чтобы ты, сука, сама согласилась войти в мое царство». Он был точно не в себе, но я промолчала. Матвей стал говорить отрывисто и странно. «Ты думаешь, мне нужно было твое блядское тело? Нет. Страх. Вот, что доставляет мне истинный кайф. Вы, сучки, не можете терпеть боль. Воете и ноете. Вы мясо. А я тот, кто умеет и может причинять физическую, адскую боль. Ужас. Да, ужас. И ты мне его дашь. А потом я доберусь до твоего муженька. Червонов придал газу и зловеще рассмеялся, рукой показывая вперед. «А чего ждать? Можно прямо сейчас с ним разделаться. Только не это. Паша переградил нам дорогу, но он даже и не догадывался, что задумал Матвей. За секунды до аварии я вскрикнула и ухватилась за руль, пытаясь увести машину в сторону. Но это не помогло. Червонов грубо оттолкнул меня от себя, а следом я почувствовала сильный удар. Машину несколько раз перевернуло. Все перед глазами потемнело, а на меня навалилось тяжелое мужское тело. «Лен! Лена! Родная! Мужчина, отойдите! Вы только мешаете! Почему она не приходит в себя?» Голоса стали пробиваться через тугую и плотную темноту. Захотелось ответить, сказать хоть одно слово. Но чернота не отпускала, сжимала тисками, не позволяла двинуться. «Родная, очнись, прошу!» «Да что ж такое, Вася, уведи его!» Один голос точно принадлежал Паше, а второй — женский, был незнаком. Я почему-то стала исследовать свою память, чтобы вспомнить, слышала его раньше или нет, но так и не преуспела в этом деле. Паша громко крикнул на кого-то, а потом темнота стала светлеть и сереть. Яркий свет пробивался и даже через веки слепил. «Лена, родная, умоляю!» Надрывный голос Паши был так близко, что сердце забилось сильнее. Он цел. С ним все хорошо. Волной накрыло облегчение. Захотелось улыбаться. «Сейчас очнется. Вы можете сказать мне о ее состоянии? Только поверхностно. В больнице точно скажут». Я прислушалась. Мне и самой стало интересно. «Что со мной?» «У нее сотрясение. Сломана правая ключица, вывих колена левой ноги. Остальное покажет МРТ. Главное, цела. А это мы вылечим. Повезло вашей жене. Чего не скажешь». Я не выдержала и с усилием заставила себя открыть глаза. Но тут же закрыла. Так ярко было все вокруг. «Ну вот, пришла в себя. Теперь можно грузить. Вася, тащи носилки». Как же громко крикнула эта женщина. Появился необъяснимый шум в ушах. Я снова открыла глаза и тут же нашла Пашу. Таким убитым я его видела впервые. Но он выдавил улыбку и взял меня за руку. «Капелька, все хорошо, я рядом. Паш, родная, все потом. Сейчас тебя отвезут в больницу. А мне надо остаться, чтобы уладить вопросы с ДПС». Я слабо улыбнулась и сжала его руку. «Но потом я сразу к тебе и не отойду ни на шаг. Потерпишь?» Не успела я ответить, как работник скорой помощи положил рядом носилки. Пашу грубо отодвинули, а меня стали переносить. Проводив до кареты скорой помощи, Соколов поцеловал мои губы и отошел, набирая кого-то по мобильному. Беспокойный сон с какими-то страшными картинками не хотел отпускать из своих лап, как бы я ни пыталась проснуться. Снова снилась поездка на бешеной скорости, дикие, какие-то водянистые глаза Матвея и авария. Кажется, я даже кричала, но проснуться не могла. Почувствовала теплое прикосновение к щеке, и страх сразу стал отступать. Инстинктивно потянулась к теплу и, наконец-то, смогла разомкнуть веки. Паша был рядом, гладил по волосам, лицу и плечам, что-то тихо нашептывая. «Гадости, говоришь? Пересохшими губами сложно говорить. Молюсь. Зачем? За кого? Как ты? Пока не знаю. Но голова болит жутко». Соколов соединил наши лбы и прошептал. «Как я испугался, капелька! Прости, что оставил тебя, и ты пострадала. И я не знал. Все хорошо». «Нет, не хорошо. Я поклялся оберегать тебя и не справился. Не вини себя. Главное, что мы целы». Я с трудом смогла поднять руку и приложить к его щеке. Потом криво улыбнуться. «Почти. Ты меня еще и защищаешь. Я не могу по-другому. Люблю ведь до сих пор». Паша наконец-то улыбнулся и еле-еле коснулся моих губ. Но мне этого хватило, чтобы почувствовать все его настоящие эмоции, облегчение и любовь. «Паш, сделай хоть что-нибудь! Я задыхаюсь здесь!» Прошло чуть больше недели в одноместной, душной и такой скучной палате. Хотелось иногда выйти, но всегда меня спасал мой бывший и будущий муж. Паша все время был рядом, молча выполнял любой мой каприз, выслушивал жалобы и сдерживал мои порывы сбежать из больницы. Только сегодня меня, наконец, отпустили головные боли. Спала я крепко, без кошмаров, но жутко мешала лангета на плече. Иногда раздражающе пульсировало вставленное на место колено. Но это уже были такие мелочи. Я хотела на свежий воздух. Я мечтала о свободе. Соколов же, напротив, уговаривал потерпеть и ждать решения врача о выписке. «Хорошо. Я схожу и переговорю с этими уставшими людьми в белых халатах. Подождешь?» Паша поцеловал в лоб и быстро направился к двери. Откинувшись на подушку, я прикрыла глаза, молясь, чтобы чудо в виде свободы сегодня все же случилось. Сейчас мне, как никогда остро, захотелось к морю, набрать полные легкие солоноватого воздуха и наслаждаться шумом набегающих волн. И чтобы обязательно рядом был Паша, чтобы он прижимал меня к своей груди, оберегая от всех зол этого жуткого мира. Необоснованный страх постоянно присутствовал во мне, и только мой муж мог его прогнать. В той аварии Матвей погиб. Об этом Паша рассказал мне через пару дней, когда мне уже стало лучше, а мозг мог адекватно воспринимать информацию. Странно, но смерть Червонова не вызвала у меня никаких эмоций, даже жалости. Спокойно кивнув, я стала слушать дальше. Завтра приедут следователи. Будь готова ответить на все их вопросы. Что мне говорить? Правду. Самую настоящую правду. А ты? Паша чуть поменял свое положение, полностью поворачиваясь ко мне. Узкая кровать не мешала нам лежать в объятиях друг друга. Но это все же нам было до чертиков неудобно. Паша потом каждый раз долго разминал тело. А я со счастливой улыбкой наблюдала за ним и подшучивала. Я уже дал все показания. Боря тоже помог. И вот еще что. Соколов провел пальцами по моей щеке, словно подбирал слова. «Ты больше не вернешься на НЗТ». «Почему?» «Тебя уволили задним числом». «О как! Расскажешь, как так получилось?» В принципе, я не была удивлена, но очень хотела объяснений. Там сейчас идет экономическая проверка. Гендиректору уже предъявлено предварительное обвинение в хищениях и взятках. Также проводится внутренняя проверка по личности Червонова и факту его трудоустройства. «Это ты?» «Да, родная, я. У меня есть возможность потянуть за нужные ниточки, чтобы на этом терминале навели порядок. Я видела, что Паша говорит правду, но мне искренне было жаль сотрудников, с которыми я столько проработала. Людей жалко. Могу только предположить, что после проверки не должны начаться увольнения». «Да и у моего холдинга есть планы на этот терминал. Значит, ты в выгоде?» «Не я. Моя компания. А вообще да, ты права. Я в выгоде. У меня теперь есть ты». Дверь открылась, вырвав меня из воспоминаний. И по шагам я сразу узнала Пашу. Он сел на край кровати и взял мою руку в свою. «Радуйся, капелька. Завтра мы едем домой». «Отличная новость! А когда мне можно будет это снять?» Я показала здоровой рукой на лангету. «Была бы моя воля, хоть сейчас, чтобы я мог любить тебя на этой до ужаса узкой кровати». Но врач сказал следовать указаниям докторов по месту жительства. «Ясно. Значит, тебе придется потерпеть». «Не страшно. Терпела больше». Полтора года спустя. «А вот и мои дорогие!» Свекровь встретила нас у ворот с раскинутыми руками и своей самой широкой улыбкой на лице. «Уже хотела отца за вами посылать. Заждались». «Иди к бабушке, моя радость!» Я поцеловала в розовую щечку сыночка и передала бабушке в руки нашего Андрюшку. Она тут же с ним засюсюкала, напрочь забыв про остальных. Паша с сумкой детских вещей встал рядом и приобнял за талию, поцеловав висок. «Ни маму, ни сына мы теперь сейчас точно не увидим. Смогу спокойно поесть шашлык!» Подмигнула мужу и пошла здороваться с остальными родственниками. «Арина, сестра Паши, первая заобнимал меня», отодвинув своего отца, который закатил глаза и увел моего мужа к мангалу. Аринка же стала сыпать вопросами и отгонять от нас племянников, чтобы не мешали. «Ты только не бросай грудное кормление, ни за что и ни при каких обстоятельствах. Я до полутора лет кормила, и вон, смотри, какие кони бегают!» И не собиралась. «Пашка-то как изменился!» Сделав глоток холодного лимонада, посмотрела на мужа. Он словно почувствовал мой взгляд, обернулся и послал воздушный поцелуй, а потом снова втянулся в мужской разговор с отцом и мужем Арины. «Мам, ну дай мне Андрюшку подержать. Вот устанут руки, сразу дам. Дай бабушке вдоволь нанянчиться». Арина переключилась на Наталью Петровну с нашим сыном на руках, А я следила за ними и улыбалась. Как же все-таки хорошо! Моя жизнь теперь была полная чаша. Любящий муж, красавец сын и отличные родственники. После того пережитого ужаса мне уже не нужен был испытательный срок для Паши. Я хотела только одного, чтобы он был всегда рядом. После выписки мы вернулись в Краснодар и начали все с самого начала. Паша перенес меня на руках через порог нашей новой квартиры, а на следующий день повез показывать тот самый участок, где мы 2 года назад хотели строить дом. Моему восторгу не было предела. Двухэтажный небольшой дом из желтого кирпича ждал моей руки, вернее, моих идей по внутренней отделке. Без тебя у меня даже мысли не было, что можно тут сделать. Паша обвел пустые комнаты рукой и немного склонил голову, ожидая моего ответа. Я что-нибудь придумаю. Узнаю свою жену. На работу я так и не устроилась. Да и желания пока не было. Я была слишком занята мужем, домом и приятным ожиданием нашего малыша. А сейчас наслаждалась материнством. Я украл первый кусок. Попробуй. Паша сел рядом и протянул на тарелке небольшой кусок мяса с умопомрачительным ароматом. «Ммм, как вкусно! Не облизывай губы так!» «Как? Лен, я же не посмотрю, что мы у родителей!» «Утащу в дом и как трахну!» Последнее слово на выдохе он произнес у самого уха. «Соколов, тебе утро мало было?» «Соколова, мне всегда мало!» «Меня спас мой сын, который решил, что ему совершенно не нравится находиться в мокром подгузнике!» «Увы, Павел Сергеевич!» «Но Андрей Павлович сейчас в приоритете!» Это пока он маленький. Паша забрал у мамы сына. И мы вместе вошли в дом, чтобы переодеть малыша и потом уже спокойно вернуться и сесть за стол со всеми. Первый тост был за нас. Свекровь вытирала слезы. Свекор ее обнимал, подшучивал. Арина с мужем с улыбкой смотрели на нас. А мы с Пашей целовали в щеки наше маленькое продолжение.